Интерлюдия третья. Непорядок. «Твои что-то нарыли?» Микаэль устало откинулся на кресло и уставился немигающим взглядом в глаза стоявшей перед ним девушки. Личную переписку мы отследить не смогли, кому он писал, выяснить не удалось, его ИИ тоже пока не идет на контакт. «Что значит не идет? Это мы его купили и поставили этому объекту». Это был скорее риторический вопрос, и девушка его проигнорировала, продолжив отчет. Согласно аналитическим разработкам, с вероятностью 8% он мог связаться с адвокатом, который согласился бы ему помочь за возможную прибыль. «Почему не работают угнетатели? Они должны были на полгода отбить у него желание задавать любые вопросы». С вероятностью 57% принятый объектом Андор рацион 10 уровня мог блокировать воздействие подавляющих сознание элементов. «Надолго?» Учитывая уровень рациона, вероятнее всего эффект снят полностью. Ясно. Губы Микаэля плотно сжались. Так, с этим ясно. Какова вероятность аннулирования долга? Учитывая имеющиеся прецеденты, вероятность составляет 79%, и это в случае, что за дело возьмется юрист начального уровня профессионала. Если его будет защищать юрист уровня мастер, шанс аннулирования 100%. Ясно. Он потер ладонями виски. Поступили отчеты по анализу стримов. Объект Андор сегодня 43 минуты провел в капсуле в состоянии бодрствования. Как узнали? Научились блокировку личного времени обходить? Нет, он подавал запросы на обучающие курсы. Вероятнее всего, тогда и происходила связь с предполагаемым адвокатом. А Хельгеда после этого вела с ним общение? Нет, ее пробивали. Начальник кадрового отдела даже связался с ней пару минут назад, хотел надавить на нее. А она что? Обругала его нецензурными выражениями, вышедшими из обихода 200 лет назад. Ага, так, еще добавила, что при следующей попытке давления на нее она начнет поддерживать компанию Arm Bars. Сказала, что поможет им восстановить ущерб, понесенный вследствие ее действий, а также поможет им ослабить наши силы на планете Пекла. «Ну да, глупо было с его стороны. В итоге, что, это она?» «Судя по ее поведению, нет, она была бы спокойнее. Сколько у нас есть времени?» Объект Андор в момент сдачи задания не планировал идти на конфликт и готов был на условия. Катализатором послужило удержание 100% его гонорара в пользу долга. Вероятность того, что он продолжит с нами сотрудничать при обещании умеренного удержания гонораров – 32%. Но это без учета вероятности, что у него получится аннулировать долг. Ясно. Какова вероятность, что он сможет взыскать с нас что-то? Обозначенная объектом сумма была выдумана или преувеличена. С вероятностью 82% он блефовал. Однако вероятность взыскать с корпорации сумму до 10 миллионов составляет 9%. Много. Через час жду варианты решений. Хорошо. Девушка растаяла в воздухе, а Микаэль вызвал следующего распределяющего менеджера, ответственного за регион Туманные Холмы. «Борис, ты в курсе ситуации с объектом Андор?» «Как я слышал, он начал адаптироваться, и, судя по отчету, его взгляд расфокусировался. Он уже в первый день смог принести корпорации прибыль за счет продажи исследований для трех наших партнеров». «Ого, еще и отчисления с рекламы за счет стримов неплохо. А что он такого сделал?» Борис присвистнул. 3 400 000. Неудивительно, что в наш регион так быстро решили отправить еще отмороженных. Он вчера чего-то наелся, и в итоге слетели все психологические установки. Он хочет судиться. По данным статистов, вероятный убыток 40 миллионов. Микель уставился тяжелым взглядом в глаза собеседнику. «Да, неприятно. Серьезный ущерб для компании», – нахмурился Борис. «Я в курсе, что именно ты продвигал идею направить новую партию отморозков в этот регион. А еще, что ошибка Серджио Карьераса – не совсем ошибка. Там тоже ты руку приложил». «Я не…» – Борис явно не ожидал услышать это. «В общем, ближе к делу. У меня больше возможностей, чем ты думаешь. Если эту оплошность попытаются повесить на наше отделение, все ляжет только на тебя». Тон Микаэля не был угрожающим, напротив, он был спокоен и ровен. Взгляд выражал скорее безразличие, но колени Бориса едва не подкашивались. Сейчас он собрал всю свою волю в кулак, чтобы не поддаться панике.